Глава 13. По пути в темный лес. Руслав давно покинул родное поселение и уже третий день был в дороге на пути в темный лес. Тепло простился с давшим ему ночлег стариком Дамиром, с его приемным воспитанником. С дружинниками тоже расстался по-дружески, особенно со старшим Тихомиром. Тот был знаком с его отцом Рогдаем и много рассказывал о его подвигах внимательно слушающему Руславу. Время было уже к полудню, а он был в седле с самого раннего утра, почувствовал голод, отдых ему и его вороному коню был необходим. На привал остановился на небольшой возвышенности, с которой просматривалась вся местность в округе. Коня своего воронка пустил пастись поблизости, а сам расположился в тени массивного дуба. Перекусил нехитрыми своими припасами и задремал у ствола дерева, расслабив все свое тело после долгой езды верхом. Ему что-то даже успело присниться, как вдруг сначала почувствовал, а затем его чуткое ухо расслышало глухой топот лошадиных копыт. Он резко поднялся с земли, укрывшись на всякий случай за стволом дуба, и увидел следующую картину. В его сторону во весь опор мчались трое всадников. Впереди на гнедом коне скакала девушка, а чуть позади нее двое слуг или охранников. Их нагоняли несколько хорошо вооруженных людей на более свежих конях. Руслав мгновенно оценил обстановку и понял, что сопровождающие девушку спутники не смогут ее защитить своими короткими мечами, висевшими у них на поясах. Руслав по внешнему виду преследователей понял, это были степные разбойники. От возбуждения в предчувствии боя у него, как всегда, похолодело в затылке, пробежал холодок по спине. Присмотревшись внимательнее к злодеям, для себя отметил, что эти люди были всего лишь одеты, как половцы. По всей видимости, одежда степняков была лишь маскировкой для осуществления их преступных замыслов. Тем временем один из преследователей стал пускать стрелы. Они поразили слуг, которые тут же свалились с коней замертво. Через какое-то мгновение нанесли рану коню, на котором скакала девушка. Ее намеревались оставить в живых и взять в плен. Они были близки к цели, ведь раненый конь наездницы уже выбивался из сил, а через мгновение резко встал и, качнувшись, стал заваливаться на бок. Все выдавало в девушке опытную наездницу. Она соскочила с коня на землю, не дожидаясь, когда он упадет, побежала в сторону дуба, за которым укрывался наш герой. Без коня она не могла далеко убежать от преследователей на лошадях, которые ее быстро нагнали и метрах в 70 от укрытия Руслава окружили беззащитную девушку и стали по кругу горцевать. При этом гоготали во все горло, смотря на то, как она старалась от них защититься небольшим кинжалом. Затем один из нападавших накинул на девушку свой аркан и попытался затянуть петлю, но она ловко перерезала веревку своим кинжалом. Девушка внезапно оступилась, упала и ударилась о землю головой. Скорее всего, от удара, страха и волнения она потеряла сознание. Руслав, заняв хорошую позицию для стрельбы, с волнением наблюдал за происходящим. Он не мог оставить девушку в беде. Мгновенно выпустил несколько стрел. Все они достигли и поразили свои цели. Юноша был отличным лучником, да и дистанция для стрельбы была идеальной. Два всадника мгновенно свалились замертво. Двое были тяжело ранены и наклонились к холкам лошадей, намереваясь ускакать. Но через несколько минут жизнь их покинула, и они упали на землю. Оставшиеся в живых не могли понять, откуда летят стрелы, кто является их врагом. Им уже было не до лежащей на земле девушки. Они пытались увернуться от разящих стрел и бегством спасти свои жизни. Но невидимый враг не знал промаха и разил метко и безжалостно. Лишь один, укрываясь от стрел за своими товарищами, припав к гриве лошади, поскакал прочь и остался в живых. Руслав не хотел упускать врага, и хотя для точного поражения расстояние было уже довольно большое, все же вслед пустил стрелу, надеясь на удачу. Он заметил, как стрела скользнула по плечу всадника и, не причинив значительного вреда, упала на землю. Пускаться в погоню за ним Руслав не решился, беспокоясь о судьбе девушки. После того, как последний из нападавших упал на землю, Руслав выждал немного, осмотрелся и, держа в руках оба меча, осторожно приблизился к месту побоища. Пара коней преследователей стояла около своих погибших хозяев. Остальные, освободившись от наездников, убежали. Парня тревожило то, что эти враги могли быть не одни, а оставшийся в живых мог вернуться с подмогой. Поэтому нужно было торопиться убраться отсюда поскорее. Руслав подошел к лежащей на земле девушке и невольно засмотрелся на нее, любуясь ее красотой. Где-то в глубине души у него промелькнуло видение, что они уже встречались. Да, это была Бажена. Наш герой в этом не ошибся. Они уже виделись. Но думать об этом не было времени. Он нежно похлопал ладонями по щекам девушки, приводя ее в чувство, отчего она медленно стала приходить в сознание, и в ее проясняющемся разуме пронеслись события последних 5-6 дней. Несколько дней назад, стараясь не привлекать к себе внимания, она налегке с двумя сопровождающими выехала из города. Опасаясь выдать свои намерения, она отправилась совсем в другую сторону от намеченного пути. Зная коварство заговорщиков, она была совершенно уверена, что ей постараются помешать добраться до темного леса. Больше половины расстояния они проехали без приключений, а когда до цели осталось пара дней пути, у одного из слуг захромала лошадь. Пришлось задержаться на одном постоялом дворе, а пока искали другую лошадь, потеряли много драгоценного времени, которого, как считала Бажена, у них практически не было. К полудню следующего дня их настигли и стали преследовать вооруженные люди, одетые в половецкие одежды. Бажена понимала, встреча со степняками ничего хорошего не предвещала. Выбор был невелик — смерть или плен и рабство. От этой мысли в душе девушки появилась тревога, а по спине пробежал холодок. Ведь из этих двух зол многие предпочитали выбрать гибель. Когда они приблизились, девушка заметила, что они лишь маскировались под половцев. Хотели, чтобы и другие видели в них кочевников, творя свои злые дела под их личиной. Это тем более ничего хорошего не предвещало ни Бажене, ни ее спутникам. Девушка не сомневалась, что преследователи и есть враги князя, и пощады от них не будет. Она недоумевала, как же они узнали об их отъезде, ведь путешествие было предпринято со всеми предосторожностями. Лошади у преследователей были более свежими. Они быстро нагоняли Бажену с ее спутниками. Как только они оказались на расстоянии полета стрелы, то убийцы тут же этим воспользовались, хладнокровно убив сопровождающих ее слуг. Бажена не видела, просто почувствовала, как стрела вонзилась в плоть коня, как он стал сбавлять скорость, и силы стали его покидать. Гнедой жеребец на какое-то мгновение перешел на шаг, остановился, стал крениться на бок. чтобы он ее не придавил во время падения, в самый последний момент Бажена спрыгнула с коня. Когда она оказалась на земле, пробежала некоторое расстояние в сторону росшего на пригорке могучего дуба, достала небольшой кинжал и решила обороняться и продать свою жизнь дороже. Вокруг нее уже кружили враги, весело смеясь, глядя на ее ненадежное оружие, на попытки оказать сопротивление. Бажена готова была умереть, но, видимо, это не входило в планы преследователей. Один из них резко накинул на нее петлю, которая стала затягиваться на туловище. Неимоверным усилием Бажене удалось ударом кинжала перерезать веревку, затем она упала на землю и, ударившись головой, потеряла сознание. В последний момент в голове пронеслась мысль: «Это конец. Отцу и князю не помогла. Все напрасно. И сама погибла». Очнулась она от того, что кто-то заботливо и нежно трепал ладонями ее по щекам. Не понимая, что происходит, она не открывала глаз, стараясь притвориться на какое-то время в бессознательном состоянии, чтобы успеть обдумать и свое положение, и как вести себя дальше. В следующее мгновение она явно ощутила невероятное тепло и нежность от прикосновений рук к ее лицу. В голове пронеслась мысль, что враги не стали бы с ней так церемониться. Она открыла глаза, с любопытством посмотрела на молодого человека, склонившегося над ней, непонятно как здесь оказавшегося. Она смотрела на него, не отрывая взгляда. Тепло его больших серых глаз, заботливое участие в ее судьбе говорили, что рядом с ним ей нечего опасаться. В душе она чувствовала, что уже видела этого юношу. Но где и когда? Может быть, в девичьих мечтах? Ее размышления прервал его голос, который, как ей показалось, тоже был ей знаком. «Вот и хорошо, что пришла в себя. Теперь надо вставать и торопиться. Мы не в безопасности». Он помог ей подняться, дал испить напиток, настоянный на травах, от которого она почувствовала, как к ней возвращаются силы, проясняется сознание. Бажена хотела заговорить со своим спасителем и спросить, кто он, как его зовут. Но, перехватив ее вопрошающий взгляд, незнакомец ответил: «Все вопросы потом. Сейчас просто доверься мне. Нам надо торопиться покинуть это место как можно быстрее». В то время, пока Руслав пошел за одним из коней для нее, которые стояли недалеко, около погибших своих хозяев, Бажена осмотрелась. Вокруг лежали тела ее преследователей, пораженных метко выпущенными стрелами. Один из убитых показался ей знакомым. Возможно, видела где-то раньше, но, напрягая память, она не смогла припомнить, где. Недавнее падение и удар о землю головой давали о себе знать, отозвавшейся болью в затылке. Тем временем ее спаситель подвел коня, помог на него сесть, резко свистнул три раза. Из-за большого дуба в тот же момент прискакал жеребец вороной масти. Юноша одним легким движением вскочил на своего красавца, не мешкая ни секунды, путники отправились в дорогу. Лишь только под вечер, проделав большой путь, оказавшись на безопасном расстоянии и полностью доверившись своему спутнику, Бажена рассказала об обстоятельствах ее путешествия. В свою очередь юноша рассказал, что его зовут Руслав, и он тоже держит путь в темный лес, предложив своей спутнице помощь и защиту, чему девушка была рада. Впервые за несколько дней пути чувствую себя в полной безопасности в компании этого красивого и таинственного воина.